Люди системы. Евгений Иванович уже собирался плавно перейти к рассказу о своем нынешнем косметическом деле, но я не удержался, перебил. Вот интересно, сегодня в бизнесе очень много комсомольских работников. Почему? Что такого в комсомольских структурах, в Центральном комитете в частности? Прямо какая-то бизнес-школа. Да, конечно, это не случайно, именно школа. Самое главное – огромная практика организаторской работы. Это комплексный опыт человеческого общения и культура работы с документами. И главное, когда мы работали в ЦК ВЛКСМ, мне нравилось это – выполнять любую поставленную задачу. ЦК ВЛКСМ – это марка, поэтому тех, кто там работал, с удовольствием брали в бизнес-структуры. Я не сторонник коммунистической идеологии, но в советские времена все было организовано системно, это главное, а система победит любой эпизод.